Вот там песня 5, глава 1, текст 12. Ой. 9. Текст 9. Глава называется «Деяния Махараджи Приавраты». Господь Брахма, отец Нарады Муни, верховный повелитель вселенной. Увидев огромного лебедя Нарада, понял, что это прибыл Господь Брахма, и сразу поднялся ему навстречу. Свайамбхува Ману и его сын Приаврата, до этого внимавшие Нараде, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Господь Брахма, отец Нарады Муни, верховный повелитель вселенной. Увидев огромного лебедя, Нарада понял, что это прибыл Господь Брахма, и сразу поднялся ему навстречу. Свайамбхува Ману и его сын Приаврата, до этого внимавшие Нараде, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Как уже говорилось, Господа Брахму сопровождали другие полубоги, а нес его гигантский лебедь. Увидев этого лебедя, Нарада Муни понял, что к нему пожаловал его отец, Господь Брахма, которого еще называют Хираньягарбхой. Нарада, Свайамбхува Ману и его сын Приаврата тут же встали, чтобы приветствовать Господа Брахму и оказали ему подобающие почести. Господь Брахма, отец Нарады Муни, верховный повелитель вселенной. Увидев огромного лебедя, Нарада понял, что это прибыл Господь Брахма, и сразу поднялся ему навстречу. Свайамбхува Ману и его сын Приаврата, до этого внимавшие Нараде, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Итак, в этом стихе описывается удивительная часть шастр, которая называется этика. Все мы знаем, что философия или результатом понимания философии является этика, этический нравственный статус человека. Как Санатана Госвами описывает в вайшнавском этикете, что такое поведение, которое описывается в этикете, это естественное поведение чистого преданного. Естественное поведение. Для нас в данной ситуации очень сложно следовать этикету. У нас почти не получается. Мы приветствуем старших так. Чуть ли там. Мы не можем следовать этикету. Для нас это очень сложно. Почему? Мы уже говорили об этом, что мы очень гордые. Мы не можем выказать почтение, должного почтения. И говорится, здесь они выказали должные почести Господу Брахме. Кто же такой Брахма? Брахма Хираньягарбхи. Еще называют Ведагарбхи его. Хиранья значит золото. Гарбхи значит рожденный. Итак, Господь Брахма не просто великая личность или необычная личность. Он также еще отец. То есть в нем есть аспект отцовства. И говорится, он вторичный отец всей вселенной, поскольку все формы принадлежат ему. Так же мы с вами. Вот я, допустим, я отец тоже. Но мне не принадлежат души моих детей. Но форма тоже мне не принадлежит. Но я думаю, я отец. Я должен заботиться о благе своих детей. Я должен давать им внимание, давать какие-то наставления. И я должен позаботиться о том, чтобы они стали сознающими брахман хотя бы. То есть браманами. Чтобы они поняли, что они есть атма, душа. Что тело мертво, а душа вечна. Что они должны также следовать какому-то определенному процессу. Никто не хочет, чтобы его близкие страдали. Никто. Мы не найдем ни одного человека, который бы хотел, чтобы его любимый человек, будь то муж, жена, любовник, сын, дочь, дядя, тетя. У каждого человека есть кто-то, кого он очень любит. И если мы кого-то любим, мы очень не хотим, чтобы этот человек страдал. И мы со своей стороны пытаемся что-то сделать. Но поскольку мы обусловлены, мы всегда пытаемся сделать что-то для его грубого или тонкого тела. Иногда то, что мы пытаемся сделать для тонкого тела, мы выдаем за духовную жизнь. И говорим: я пекусь о твоем умонастроении, я пекусь о твоем выборе, я пекусь о твоих чувствах. Но это тонкое тело. И поэтому, говорится, тот, кто не научился отрекаться от плодов своей деятельности, он не может постигнуть природу души и природу тела. Он не может постигнуть. Это невозможно. Если мы не отрекаемся, то у нас не будет понимания. Мы можем говорить: я не есть это тело. Мы можем говорить очень много шлок, но мы не можем понять. Что такое понимание? Понимание выражается в нашем поведении. То есть мы начинаем на самом деле действовать таким образом, что по нашему поведению видно, что мы заботимся о душе. О истинном, о истинной сущности живого существа. И учитываем его положение обусловленной жизни. Как есть эти четыре ценности: хорошее здоровье, отличные отношения с родными, близкими, друзьями и окружающими, социальное положение, когда мы можем сами зарабатывать себе на еду и на одежду, и за жилье платить. И последнее – это садхана, хорошая садхана. Без трех предшествующих невозможно четвертое. Если человек отбрасывает три предшествующие и начинает следовать садхане, он превращается в фанатика. Итак, хорошее здоровье, прекрасные отношения с родными и близкими, и окружающими, социальное положение, что мы ни у кого не сидим на шее, мы сами способны заработать себе на еду, на одежду, на жилье. И только после этого мы можем очень хорошо следовать садхане. Итак, садхана включает в себя не только какой-то режим дня, а определенное умонастроение, что мы ни от кого не зависим, мы ни у кого не на шее, мы сами можем зарабатывать. Это означает, у нас есть варна, и у нас есть правильный ашрам. Что такое варна? Гуна-карма. То, при помощи чего мы можем содержать свое тело. Одевать его, кормить его, и где-то оно должно жить, это тело. И мы должны его содержать. Что для этого необходимо? Для этого нужно иметь здоровье. В прошлые годы всегда проповедь была: вы не есть это тело, здоровье майя, семья майя, социальное положение ерунда, Кришна поможет. Давайте следуйте садхане. И люди стали следовать садхане. В кого же они превратились? Они превратились в психически больных. И практически мы можем видеть, что тот ореол вокруг нашей организации, который был создан, он создан именно такими людьми, которые отбросили хорошее здоровье, отбросили своих родных, отбросили социальное положение и стали следовать, механически стали следовать какому-то определенному процессу, в надежде, что очень быстро они получат рагу. Любовь. И все говорили о любви к Кришне. Каждый, кто неделю хотя бы повторял джапу, уже говорил, что он в любви к Кришне. Он уже мог отличить экстаз. Вот это экстазный киртан, это не экстазный. Это экстазный просад, это не экстазный просад. Но на самом деле это блеф. Это называется уцхамая. Влияние ложного энтузиазма. Желание немедленного результата продвинутости. Это не происходит так быстро. Если у нас нет хорошего здоровья, наш ум постоянно беспокоится. Мы не парамахамсы. Тело влияет на наш ум. Когда наш ум в беспокойстве, мы не можем построить правильные коммуникации с людьми, даже с родными людьми. Потому что ум больного человека слетает на его язык и на его всю рефлекторно-двигательную, то есть на механику, на всю его механику. Он действует совершенно по-другому. Он говорит совершенно по-другому. Он говорит обидные слова. Он брезжит постоянно, постоянно жалуется, постоянно кем-то недоволен. Почему? Потому что три доши читта-вритти, разбалансированы три доши. Его ум постоянно в беспокойстве, он может не замечать этого. Поэтому говорится, по речам и по поведению можно видеть, болен ли человек или нет. Можно увидеть, больной ли человек или нет. Когда его ум в беспокойствах, он не может правильные коммуникации построить. Это отсутствие правильных коммуникаций с родными и близкими, с окружающими, дает тому, что он не может занять правильного социального положения. Поэтому он постоянно находится в нужде. Он постоянно нуждается, потому что он не может занять правильное положение, Ум его в беспокойстве. Он не может занять правильное положение в коллективе. Он не умеет общаться. Почему? Он болен, и ум его в беспокойстве. Когда он не может правильное социальное положение занять, у него нет хорошего здоровья, ум его в беспокойствах. Он не может занять правильное социальное положение, как он может следовать садхане? Только механически. Только механически. Это превращается в ритуал. Чем заканчивается механическое исследование садхани? Оскорблениями. Оскорблениями. Какими оскорблениями? Саду нинда называется. Он начинает оскорблять других. Он в оскорбительном настроении пребывает. К чему ведет саду нинда? Оскорбление всех кругом. К падению. К какому падению? Постепенно у него исчезает вкус. Постепенно у него ослабевает разум. Прабхупада очень часто любил говорить, что истинная реализация начинается с того момента, когда вам не хочется повторять джапу. Истинная реализация начинается с того момента, когда вам не хочется вообще ничему следовать. Вот тогда вам приходится предаваться. Вот тогда, когда вам ничего не охота, вас ничего не радует, но вы все равно это делаете, начинаются проявляться зачатки преданности. Когда вы не хотите. Как Арджуна, он не хотел сражаться, но он сражался. Когда он хотел, это не было реализацией. Он сражался на многих полях сражения. Он любил сражаться. Это была его природа. Прабхупада говорит, кшатрия, как спортсмен ищет соревнования, так и кшатрия ищет боев каких-то. Но почему Арджуна не искал боя на Курукшетре? Он хотел уйти. Потому что он не хотел. И там проявлялась его истинная реализация. Точно так же в духовной жизни, когда нам отвратительно все становится. Мы не можем встать, не можем руку в мешочек засунуть, не хочется повторять джапу, хочется мошенничать. В лучшем случае мы боимся, что окружающие подумают, и мы хотим мошенничать, переворачивать по 10 бусин за одну мантру. Да. Мы хотим вставать всем, а говорить, что я сегодня так рано встал, в 4 встал. Мы не хотим следовать ничему уже. Навалилась усталость. Говорится, усталость – это признаки корысти. Усталость в духовной жизни говорит о том, что человек очень корыстен. То есть он корыстно совершает служение. И поэтому усталость быстро наваливается. Навалилась усталость. Нам не нравится общество. Все балбесы, все бескультурные, все идиоты. Говорится о том, что мы больны просто. У нас плохое здоровье. Что значит плохое здоровье? Мы не можем понять, каким образом мы должны действовать по отношению к своему телу. Итак, этикет – это естественное поведение преданного. Естественное поведение. Но мы не можем следовать естественно. И мы говорим, мы не парамахамсы. Что значит мы не парамахамсы? У нас нет такой преданности. У нас нет естественной преданности. И мы с вами в предыдущей лекции я рассказывал, что мы держимся на разуме. Все мы держимся на разуме. Разум нам говорит, ты должен так делать. Ты должен сейчас кланяться. Я не хочу кланяться ему. Кто он такой? Он такой же, как я. Я даже вижу, что он в чем-то хуже меня. Но он занимает какой-то пост. Он высокопоставленная личность. И я должен ему кланяться. Кому ему? И вот здесь вопрос. Санатана Госвами говорит, атма, мы совершаем поклон душе. И более того, мы совершаем поклон параматме, сверхдуше, которая присутствует в сердце каждого живого существа. И мы совершаем поклоны. Мы приветствуем эту душу, и там рядом с ней сверхдуша. Мы не приветствуем просто тело. Мы приветствуем атму и параматму. Душа чиста. Душа вечна, исполнена знания, блаженства. Но она запуталась. Ачитта называется. Она запуталась в сетях майи. Итак, все вы помните, что философия состоит из нескольких этапов. Первый называется как? Гносеология. Что такое гносеология? Это что и откуда слушать? Откуда брать знания? Можем брать оттуда, отсюда. Мы должны узнать, откуда же все-таки знания. И мы узнаем это слово, которое называется «сампрадая». Что такое сампрадая? Чистый источник. Мы должны найти чистый источник знания. Очень многие люди пьют воду, но очень грязную. Из-под крана пьют. Но мы должны найти чистый источник. Ничем не оскверненный, не замутненный. И существует всего четыре источника. Четыре сампрадая. И мы должны примкнуть к одной из них. То есть мы должны узнать, какое знание чистое. Неоскверненное в процессе чего? Времени. И мы говорим там, культура неподвластная времени. Знание неподвластное времени. Время. То, что не осквернило время. Что делает материальное время со всеми материальными объектами? Стирает, вот кто-то сказал. Стирает. Стирает. Еще что делает? Что делает время? Старит. Еще что делает? Что делает время? Изменяет. Правильно. Со временем мы меняемся. Что же такое сампрадая? Что не меняется со временем. Не подвластно времени. Остается всегда неоскверненным. Этим материальным временем. Любое знание, попадая под влияние времени, оно начинает изменяться. Так же, как мы изменяемся. Когда мне было 2 годика, я был другой. А сейчас сижу такой с усами, мужик весь в морщинах, с пузом. Старый уже такой. Ногти у меня какие-то странные становятся. Пальцы, руки, плечи какие-то, вонь. Когда мне было 2 годика, я так не пах. Честное слово. Возьмите сейчас любого ребенка, которому 2 годика, понюхайте его. Пяточки розовенькие, пальчики такие, ноготочки. И возьмите 22 года. Пятки уже... Ноги воняют. И все такое. Видите, со временем осквернился. Со временем осквернение происходит. И так это называется гносеология. Тогда, когда пяточки еще розовенькие, и пальчики прекрасные. Время еще не повлияло. Все очень свежее, чистое. Маленький, я всегда говорю правду. Потому что нету корысти. Но сейчас я так загну, такой... И при этом я буду думать, я очень правдивый. Это обстоятельства меня вынудили. Исказить истину, истинное положение своего поведения, истинное положение своих мотивов, истинное положение своих желаний. Потому что есть публика, я хочу, чтобы публика меня уважала. Мы все хотим уважения, мы не только хотим положения в обществе, но мы хотим что? Уважение этого общества. Мы хотим быть красивыми, усы, один если длинный, не очень хорошо, должны быть ровненькие. Причесочка должна быть такая. Свитерок хороший, ботиночки. Иначе как я? Хочется быть красивым. Желание красоты. Какой? Телесный. Желание телесной красоты. Хочется здоровья. Да, хочется показать, что крутое вообще. Ничего нету. Но хочется показать, что такое. Крутой. Желание здоровья сохраняется. Желание, чтобы деньги были в кармане. Никому не охота, чтобы 3 рубля там лежало. Охота, чтобы там 1000-3, как правило, лежало. Чтобы. Хочется богатства. Никто не хочет быть простым каким-то. Пришел такой, никто не замечает. И ушел также, никто не замечает. Как комар тут у слона, помните? Жил-был один комар, его звали Намус. И как-то его жилье разорилось. И он стал искать, где же пожить. И смотрит, слон идет. Слон большой, добрый. И он думает, вот классно. Увидел уши у него какие. Так закрываются, висят. Он залетел в ухо, посмотрел. Огромная пещера. Тепло, светло, хорошо. Еще двигается дом постоянно. Защита. И он думает, дай-ка поживу у него в ухе. И решил спросить у него разрешение. И стал пищать. Дорогой слон, разреши, я у тебя в ухе поживу. Но слон вообще ничего не слышит. Ест там траву какую-то, что-то там с деревьев срывает. Он говорит: дорогой слон, ну скажи, как ты сигнал подай? Можно я поживу у тебя в ухе, обзаведусь семьей и всем? Но слон не слышал. Так он подумал: раз слон молчит, значит, я могу жить. Молчание, что знак? И он стал жить у него в ухе. Долго жил. Обзавелся женой, детьми, там родственников кучу позвал. И в ухе целая там цивилизация началась. Ну, слон ходит, что ест, там что-то ухи. Чикотит. Так они прожили много долгих счастливых лет. И им надоело все. В материальном мире все надоедает. И они думают, надо переселяться уже в новое место, в новую страну ехать куда-нибудь там. Здесь то плохо, это плохо, уши такие у него вообще. И они решили покинуть. Но поскольку комар уже привязался к слону, он стал кричать: дорогой слон, ты не будешь против, если мы уйдем? Ты не будешь страдать? Но слон опять ни черта не слышал. Ел траву. Он опять начал кричать: дорогой слон! Но слон ничего не слышал. Тогда он думает: о, он, наверное, умрет без меня. Если я уйду, он погибнет просто. И он прилетел и сел ему прямо возле глаз. И он слон смотрит, сел комар. И комар что-то там машет руками. Слон был добрый, он сказал: ты че? Он сказал: я у тебя в ухе столько лет прожил. Как же мы теперь расстанемся? Ты представляешь, что это такое для нас будет? Ты у меня в ухе жил? Сказал слон. Да. Можно я уйду? Он говорит: для меня нет разницы. Для меня одинаков твой приход и уход. Я даже и не знал, что ты у меня в ухе жил. Мораль. Так мы иногда думаем, что наш приход и уход – это такая значимая вещь. Что мы пришли в искон, ушли из искон. Как там теперь? Когда мы пришли, искон, естественно, процветать начал. Когда мы ушли, он упадок, завял. Но порой какая-то организация или какое-то дело, оно как слон. Наш приход и наш уход абсолютно одинаковы. Но мы такие значимые. Итак, гносеология. Следующее что? Логика. Что такое логика? В какой форме мы можем получить это знание? И мы все ищем. Вот этот проповедник так здорово проповедует. Вот это, эти лекции неинтересны. Вот это так здорово. Нам нужна форма. Они говорят об одном и том же. Но форма нам не подходит. Нам голос определенный надо, определенные движения. Почему? Мы хотим наслаждаться. Мы хотим наслаждаться. Мы не можем получить это, потому что мы хотим наслаждаться. Мы хотим, чтобы нам давали таким образом, чтобы наши чувства были удовлетворены. Что такое тапасия? Это отдать свои чувства на огонь жертвоприношения. Почему мы ищем сладких проповедников, сладкие истории, сладкое поведение? Потому что мы еще хотим наслаждаться. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает ручи, вкус. Нет разницы, как поет человек святое имя. Под какую мелодию, есть у него слух, нет у слуха, грубо он поет или мягко он поет. У него есть вкус. И если человека интересует, кто поет, как поет, под какую музыку поет, это говорит о том, что в его сердце остается грязь. Часто ли мы задумываемся об этом, слушая что-то, смотря на что-то? Есть ли у нас вкус? Нету. Потому что в нашем сердце грязь, мы хотим наслаждаться. И пока человек находится в умонастроении наслаждающегося, ему очень сложно понять духовные истины. Ему очень сложно отрекаться от плодов своей деятельности. Потому что это желание наслаждаться всем подряд. Желание наслаждаться просадом. Желание наслаждаться киртаном. Желание наслаждаться чьей-то проповедью. Наслаждаться. Ой, какая проповедь была. Ой, какая лекция. Ой, как здорово. Почему здорово? Чувство. Чувство. Человек стремится наслаждать свои чувства. Особенно тогда, когда он себе в чем-то отказывает. Почему? Это как зубы. Если вам выбить один зуб или убрать один зуб, то зубы постепенно будут смещаться. Почему? Заполняется пустота. Точно так же, если вы в чем-то себе отказываете, вы хотите в чем-то себе сделать чувственное наслаждение. Что-то должно заменить это чувственное наслаждение. И когда человек принимает тапаси, он хочет принять что-то другое. Как человек, если вы распространяете много книг, тогда вы можете не ходить на мангал-арати. Если вы распространяете много книг, вы можете вот сейчас на лекции не присутствовать. Если вы распространяете много книг, вы можете прийти, уйти, прийти, уйти, прийти, уйти. Вы все время заняты, у вас большие результаты. Кто вам что скажет? Всегда есть взаимозаменяемость. Всегда. Или вы заняты газетой какой-то, на компьютере, очень важные дела решаете, очень важные дела решаете. Поэтому вас заставить мыть полы на кухню куда-то бесполезно. Туалет чистить в храме бесполезно. Потому что вы очень важная личность. Вы заняты очень важной деятельностью. Президент храма, что полы мыл где-то, это еще редкость. Иногда можно с гордостью совершить жертвоприношение. Иногда, на показуху, что все подумали, о, какой он продвинутый, полы моет. Но попробуйте каждый день ему сказать, давай теперь в течение 10 лет каждый день мой полы, президент. Нет. Он очень важная личность. Это называется логика, форма. И форма зависит от того, что в нашем сердце происходит. Следующее называется метафизика. Что такое метафизика? Выходящие за рамки наших материальных представлений и материальных объяснений. Законы, выходящие. Метафизика бывает разная. Вот есть очень много метафизики, но она не духовная. Метафизика. Многомерность пространства – это метафизика? Для нас метафизика, но для любого другого человека, для народа – это ерунда, материальщина. Для него метафизика – это вайкунтхи. Вот где метафизика – вайкунтхи. И Бхагаватам говорит, описание мира вайкунтх – это есть метафизика. Для нас тридоши – это метафизика. Какие-то потоки воздуха, удана, апана, вьяна, самана, нага, прана. Для нас это метафизика. Для народы – материальщина, элементарно. Все жизненные потоки воздуха, прана – материальные вещи. Для нас сон из глаз ушел из горла ушел в сердце никогда не уходит, все время в горле. Сейчас многие сидят. Из глаз сознание уходит. Сон с дремотой называется, тамас. В горле это раджа. Там сны начинаются разные. Кто-то на нас нападает или мы наслаждаемся. Так здорово. А не мешай. Не мешай. Еще 5 минут, еще 5 минут. Когда в глазах не надо 5 минут. Просто раздражение. Но когда здесь, это уже гнев. Гнев. В сердце когда уходит. Когда уходит сон в сердце, тогда живое существо встречается с параматмой. С брахмаджойти. И получает полную силу. Сколько минут нужно, чтобы получить полную силу? Мгновение. Мгновение, говорится. И практически люди в течение 12, 10, 8, кто 6 часов, не могут достигнуть сердца во сне. Не способны, поэтому за 6 часов они не могут отдохнуть. Кто-то за 3 часа не может отдохнуть. Прабхупада за час достигал сердца. Час утром, час днем, час вечером и час ночью. 4 часа в общей сложности. Каждый раз достигая за 1 час сердца. И получая полное вдохновение и полное удовлетворение. Полностью восстанавливая силы. Как это происходит? Параматма. Что там возле параматмы? Брахмаджоти. Возле параматмы сияние Брахмана. Параматму не видно. Сияние. Поэтому Шри Шипанишат преданный молит. Убери это сияние, прошу тебя. Я не могу видеть тебя. Убери его. Мы сами не сможем увидеть Кришну. Мы можем увидеть сияние, несомненно. Когда мы брахманы. Когда мы постигли брахман, то есть отреклись от всего. Вайрагья произошла. Мы можем постигнуть только брахман. Параматму не видно. Мы можем просить, молить Параматму. Убери это сияние. Я хочу тебя увидеть. Пожалуйста, вспомни все, что я для тебя сделал. Шришапанишат так. Вспомни все, что я для тебя сделал. Я знаю, что сияние я вижу. Сияние так великолепно. Я хочу увидеть тебя. Убери, пожалуйста, это сияние. Если нет отношений, с чего это я буду убирать? С чего? С какой стати? Ты для меня ничего не делал. Ты все хотел слиться. Ты сливал все. Бхагаван, тем более. И говорится, за это время мы достигаем сердца. Мы должны успеть достигнуть сердца. И тогда все наши силы восстановлены, и мы вдохновлены. Представляете, что такое сон? Вы вдохновлены. Почему говорят, утро вечером мудренее? Вы встаете утром, и у вас совершенно другое настроение. Вы вдохновлены. Что значит вдохновлены? У вас есть сила для духовной деятельности. Не для материальной деятельности, когда вы поднимаетесь и думаете, о, надо продолжить копить деньги, там, богатство собирать, красота, здоровье. Нет, вы утром просыпаетесь и думаете, надо предаваться Кришне. Это значит, что вы утром, что во время сна вы достигли сердца. Потому что с самого утра вы начинаете думать, надо предаться Кришне. Значит, вы достигли сердца. Это называется сон в гуне благости. Когда мы видим сновидение, мы не высыпаемся. Это называется сон в гуне страсти. А когда мы просто дремлем и мучимся, кошмары нам снятся какие-то иногда, фрагментарные. Душит нас кто-то. Чувствовали, нет, ночью? Такое впечатление, что кто-то душить начинает. Хоть раз было у кого-нибудь? Было, нет? У кого было? Хоть раз в жизни. Что будто бы ночью кто-то душить начинает. Прям так. И хочешь пошевелиться, и не можешь. Почти у всех было. Наверняка. У людей века Кали в основном только такие сны. Очень часто душат. Духи. Итак, метафизика. В чем же выражается метафизика? В способности достигать брахмана. Первая стадия метафизики. Способность достигать брахмана. И как результат этого всего, человек очень вдохновлен. Этика. Этикет. Ниже соломы, валяющейся на дороге. Терпеливее дерево. И всегда желающий выказывать почтение другим. Без желания и без поиска почести себе. Вот что такое этикет. И здесь говорится, когда Нарада увидел лебедя. Он лебедь не настоящий, это самолет. Это вимана, говорится. Господа Брахмы, лебедь это вимана. Он механический. Это вимана. Капота Ваю его называют. Он сделан как лебедь, но это не лебедь. Он не живой. И такой аппарат у него летательный. Похожий на лебедя. Сделанный в форме лебедя. Вы знаете, да, об этом? Что он не живой. Ты знаешь? Он не живой. Он капота Ваю, то есть вимана. Это вимана Господа Брама. И как только он увидел эту виману Нарада, говорится, он поднялся навстречу. Сразу. Он еще не увидел Брахму, он увидел только лебедя. Это самолет. И он уже сразу поднялся навстречу. Вы видите, кто-нибудь на машине едет, сразу поднимайтесь навстречу. Кто там едет на машине, мы видим, чья это машина. Махарадж вот когда едет там на машине, все сразу раз выходят и начинают. Ну, потому что Махарадж. Можно прикоснуться, стать богатым, красивым, здоровым. Дети сразу устроены будут. Секс наш будет пристроен вовремя. Нет? Если бы кто-то знал истинное положение садху вайшнава, он бы вообще бегал бы от него. За 3 километра обходил бы то место, где он живет. Никогда бы не приглашал его никуда. Бхактивинода, на что благословляет вайшнав? Чтоб от тебя отвернулись все твои родные и близкие, и друзья, и знакомые. Чтоб ты стал нищим. Чтоб у тебя, если надо, здоровье все было отнято. И тогда ты предашься. Вот я на что тебя благословляю. Чтоб у тебя померли все дети твои, сдохли. Говорится, если кто-нибудь понял бы истинное положение садху вайшнава, он бы убегал бы от него. Так же, как про пуджари говорят. Если кто-то знает, что такое пуджарить Нарасимха-деву, никогда бы не зашел в алтарь. Просто никто не знает, поэтому все туда идут. Их не пугают. Потому что Махавадане, там Господь Чайтанья. Если бы не Господь Чайтанья, кто только бы узнал, что, какие реакции идут за поклонение божествам, никогда в алтарь бы не зашел. Это невозможно их соблюдать. Любое отклонение в уме, все. Уронил что-то, все. Как тот пуджари, который пуджарил, и волос от коровы попал в молоко. Что с ним произошло? Ужас. Волос коровы попал в молоко. Коровий волос, корова чиста. Даже волосы у коровы чистые считаются. И волос попал в молоко случайно. Это невозможно проследить, как попадет туда волос. И такие реакции. Ой, ужасные. Целая история. Ужасные реакции. Страшно аж прям молоко-то предлагать. Это коровье. А вдруг наш ус попал туда? Или ресница? Или с шикхи? Божественный волос туда упал. С нашей шикхи. Ужасно, что будет. И только по милости Господа Чайтанья мы можем открыть алтарь, всякую чушь говорить. И никаких реакций. Никаких реакций. Итак, этика. Здесь говорится, что Нарада, он поднялся навстречу Господу Брахме. Это очень важный процесс. Прабхупада говорит, почитание. Почитание старших. И есть разное положение старших. Мы с вами уже это обсуждали. Старший по званию, старший по должности, старший по инициации. Какие еще? Старший по семейному положению. Еще какой? Старший по возрасту, старший по годам. В чем разница по возрасту и по годам, я не знаю. Я, говорит, старше их не по возрасту, а по годам. Возраст – это тоже дело такое. По возрасту и по годам. Итак, мы должны оказывать почтение всем, кто выше нас. Но если у нас правильная философия, то я ниже соломы, валяющейся на дороге. Кому же я должен указывать почтение? Всем. Всем. Абсолютно всем. Кому мы оказываем почтение? Только продвинутым. Только того, кого мы уважаем. Мы указываем почтение. Да, Тиртха, он мне почтение выказывает всегда. Но когда другие, он такой совершенно по-другому себя ведет. Почему? Вот Лакшми Нараяна, вот другой вопрос. А другие-то такие. И все говорят, Ананда Тирха только при вас такой весь. Смиренный, почтительный. Но когда вас нету, ой, он совсем другой человек. Видите? Почему он почитает меня? Потому что я ему покровительствую. Что такое покровительство? Защищаю. Защищаю. Оберегаю его от того, доверяю ему все. Даю то, чего другие не получают, может быть. Я очень искусно удовлетворяю его чувства. Очень искусно. Если бы я не удовлетворял его чувства, вы что думаете, он бы почитал меня, что ли? Там звонил бы мне, о, дорогой Лакшми Нараяна, вы меня опять ложное эго подрезали. Я так вас люблю. Нет. Я очень искусно удовлетворяю его чувства. И он меня почитает. Да Лакшми Нараяна такой классный. Если не Лакшми Нараяна, меня бы сразу сюда выперли уж давно бы. Если бы не Лакшми Нараяна, мне бы вообще бы труба. Меня бы никто никуда не поставил директором Food for Life, у этого Food for Money. Мне бы скинули ни денег, ни копейки, не платили бы мне бы то, все, опять. А так я могу дочку кормить, могу то, могу все, могу... Лакшми Нараяна меня защищает. Как? Материально. И поэтому я очень почтительно к нему. Он такой классный. Я как только вижу его, сердце мое прямо радостью заливается. Лакшми Нараяна, друг мой, брат мой, сосед мой, друг наш. Друг наш, сосед мой. Так происходит. Почему? Недостаток философского понимания. Откуда? Откуда защита? Какая защита? Кто нас защищает? Как нас защищает? И зачем? Недостаток философского понимания. Это называется этика. Почему мы выказываем почтение только тем, кто заботится о нашем теле и о наших близких? Дает нам какое-то положение, и мы сразу все в восторге от этого человека. Но мы так не любим человека, который нас обличает, указывает нам на наши недостатки, на наши анартхи, наше неправильное поведение. Почему мы их не очень любим? Любим. Любовь. Почему? Вон, сидит. Как только ей скажешь, она все. Но когда ее приближаешь, она счастливая. Лакшми Нараян, самый любимый, самый главный. Как только по-настоящему позаботишься, все. Это и называется недостаток. Нам недостает понимания, философского понимания. Кришна говорит, одним из качеств является философский поиск абсолютной истины. Но, говорится, вайшнавы философию не ищут. Они получают определенное количество философии. Определенное кем? Кем? Определенное философское понимание. Кем же оно определено? Оно определено индивидуально Кришной, Параматмой. Сколько тебе нужно философского понимания, сколько тебе, это зависит от нашего осквернения. У нас очень сильный ум, очень неудовлетворенный ум. И поэтому все спрашиваем, а это как? А НЛО есть или нету? А вот там это, кто пирамиды построил? А? Ну, кто их построил? Мы не можем прямо без этого предаться. Мы прямо без этого не можем предаться. Если мы ничего этого не знаем, но мы не можем предаться. Это называется, у нас есть потребность в каких-то определенных материальных знаниях. И Кришна, он восполняет нам. Через Писание, через то, есть разные живые существа, то, все. Описывает даже в Бхагаватам, вот там Якша Лока, там вот Господь Брахма на лебеде летает, вот там то, все. Сатья Лока, Бхагавад-гити, высшие планеты, низшие планеты. Но суть какая? Этого повествования. Какая суть предания? Кришна говорит, зачем тебе нужно знать об этом подробно? Лишь из искры моего великолепия творится эти духовные и материальные миры. Зачем тебе знать подробно обо всем? Из искры моего великолепия творятся эти духовные и материальные миры. Не просто мир. Из искры. Представляете, огонь и искорка там. И все уже сотворено. Потрясающе. Что же нам надо знать? Великолепие Абсолюта. Великолепие Абсолюта. Как мы можем привлечься, если мы не видим Кришну великолепным? Если мы не думаем, что Он лучший, что Он прекрасный? Это очень сложно. Говорится шанта, восхищение. Восхищение. И здесь говорится, что Нарада, Преврата, все они встали и с благоговением стали совершать обряд поклонения. Что такое благоговение? Кто никогда не благоговел? Вот нам кажется, что мы Махараджи видим своего гуру и сразу благоговеем. Нет, это не благоговение. Как вы думаете, как называется наше состояние, когда мы видим духовного учителя? Это... О, как поет, о, как. Наслаждение? А еще кто? А? Лицемерие? Еще. Как? Восхищение. Как мы можем восхищаться тем, чего не понимаем? Вот представьте, вас бы благословил ваш гуру, бы сказал бы, чтоб у тебя все отняли. Чтоб каждый ходил и плевал в тебя. Тогда ты предашься. Я тебя благословляю. Восхищение идет сразу? Ну вот видите, после этого, конечно, не будет никакого восхищения. Так есть ли восхищение, есть ли благоговение-то? Есть ложные представления о положении. И мы эти ложные представления, мы благоговеем от собственной иллюзии. Благоговеем от собственных глупых представлений, неправильных представлений. Поэтому нет никакого благоговения на самом деле. Потому что если вы понимаете правильное положение кого-то, восхищаетесь этим положением, на самом деле понимаете, тогда можно благоговеть. Что такое благоговение? Говеть, кто знает, что такое? Благоговение. Говение, знаете, говеть. Это старое русское слово. А? Поститься, видишь? Еще что? Вот. Говели. Ну что вот такое, говеть? Тащились, да? Удовольствие. Говеть – это значит удовольствие. Благоговение. Удовольствие от получаемого блага. Благоговение. Удовольствие. И говорится, они с благоговением начали. То есть это приносило им величайшее удовольствие. Почтение оказывать Господу Брах. Величайшее наслаждение. Они хотели. Вот. Очень важное. Часть Бхагаватам, говорится, Прабхупада всегда говорил, это этикет. Тот, кто может правильно рассмотреть Бхагаватам, он везде на каждой странице видит этикет. То есть естественное положение, естественное поведение преданных. Каких преданных? Чистых преданных. Естественное поведение. Не вынужденное никакое, а они благоговеют. То есть это приносит им величайшее наслаждение так себя вести. Это приносит им радость. Именно так себя вести, как описывает этикет. Нам это не приносит радость. Для нас это еще что? Аскеза. Великая аскеза. Тапасия целая. Мы заставляем себя так вести. Оказывать почтение, кланяться, не перебивать, слушать. И внутри думать, сам ты-то какой вообще? Ну ладно, поскольку ты самый главный, буду тебя слушать. Мы так думаем. Нас ругают, а мы внутри там все ему высказали. Я ему это не сказал, я ему это подумал. Иногда с языка слетает. Нет смирения, нет ничего. Как это приходит? По милости гуру. Говорится, по милости гуру только это приходит. По милости гуру и Кришны приходит это смирение. Как оно приходит? Когда мы видим его смирение. Когда мы видим смирение духовного учителя, мы можем понять, что такое смирение. Когда его критикуют, его ругают, как он себя ведет. Когда его кто-то оставляет, покидает, как он себя ведет. Прабхупада пишет, искренне ваш доброжелатель. Доброжелатель. Если есть кто-то, кто желает нам добра, это гуру. Ни мать, ни отец, ни дети наши. Гуру желает нам добра. Мы должны понять, что такое добро. И Прабхупада говорит, никто не знает, что является для него благом. Никто не знает даже этого. Можем болтать очень много, но сами не хотеть этого блага, о котором даже говорим. Пусть когда от тебя отвернутся все твои родные и близкие, все друзья, когда ты потеряешь все, без ничего останешься, тогда ты предашься. Кто хочет испытать это? Кто-то говорит, о, я люблю, как что делать, я так люблю, не могу, сердце разрывается на части. Что это такое? Как я останусь без этих? А, как я без того останусь? А, у меня машину угнали, у меня там телевизор украли. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Давай обратно. Индра пришел к Кришне. Вишну появился и сказал: проси, что хочешь. О, верни мне мой пост. Верни мой пост. Не могу я без поста. Без этого классного поста. Куча всяких абсар. Я царь полубогов. Уй, вообще. Этот Вритрасура собака все у меня отобрал. Верни. Верни мне мое положение. Не надо никакого освобождения, ничего не надо. Царь полубогов. Как вы думаете, он более продвинут, чем мы? И он хочет вернуть себе все. Никакого не надо ему, никакой Вайкунтхи, ничего. Он хочет просто вернуть себе женщин, богатство, роскошь, совершенство, материально. Потому что он в материальном мире чувствует себя немножко кем? Кришной. И это желание быть Кришной. Все хотят, чтобы гопи вокруг бегали. Да вы что, вы что? Ну так хочется, чтобы гопи было побольше. Которые в любую секунду готовы жизнь отдать за тебя. Так хочется. Чтобы богиня процветания на груди валялась. Все время. Хочется, нет? Богиня удачи. Все же удачи. Желаем вам удачи в делах, там все такое. Удачи, чачи, все. Удачи. Все же хотят, да? Удачи. Победы вообще все хотят, победу. А не купишь мне победу, я уйду к другому деду. Все же хотят. Удачи, победы, процветания, здоровья. Это все Лакшми. Это все Лакшми Деви. Здоровье, красота, удача в делах, богатство, счастье, победа. Это все Лакшми. Вот Равана, он на это и клюнул. Только в его сердце клокотало это желание Лакшми. Быть продвинутым. Желание быть продвинутым в материальном мире, что все говорили: благодетель, спаситель. Ой, ты наш благодетель. Ой, да как мы без тебя. Да ой, на кого ты нас оставил. Это Лакшми. Равана всегда хотел, чтобы у него была Лакшми. Кришна никого не интересует. Всех интересует Лакшми. Удача, победа, богатство, красота, здоровье, положение. Все, все, все, все. Лакшми. Наслаждаться хочется. Что такое Лакшми? Сексуальная потенция. Все хотят секса. Думают о сексе, мечтают о сексе. И думают, Кришна, он должен нам предоставить этот секс. Не здесь, так там. Не в этой жизни, так в следующей. Все хотят наслаждаться. Хотят дом построить. Каждый мечтает. О, был бы у меня коттедж, как у Андрюхи Дрожилова. Была бы у меня квартирка такая, вообще гнездо с яйцами-то. Мои дети, как там мои дети, мои экспансии? Как там моя жена, как там моя машина? Как там моя машина? Я без машины, как идиот. Вы будете думать, я без машины, как идиот. Я без новых сапог, как дура. Это называется Лакшми. Когда Кришна не интересует, интересует Лакшми. И поскольку к Лакшми пробраться можно только через Кришну, не к Кришне через Лакшми, а через Кришну к Лакшми можно пробраться. Нас всех интересует Кришна, несомненно. Иначе как мы к Лакшми подберемся? Как мы подберемся к Лакшми? Мы же хотим наслаждаться. Поэтому говорится, что если мы не будем слушать о Кришне, какой Кришна привлекательный? Никакая Лакшми там, а какой Кришна привлекательный? Это желание, наслаждение, оно будет всегда оставаться в нашем сердце. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, юкта вайраги, надо слушать о Кришне. Слушать о Кришне. Слушать о его творении. Как он удивительно все устраивает. Как он действует удивительно в материальном мире. Как он творит это материальное проявление. Как в духовном мире он действует. Когда Кришна помещается в центр. Прабхупада говорит в Бхагавад-гите. Вырежите эту картинку. Кришна с флейтой, Шьяма Сундара. И медитируйте на нее. Нету Лакшми там рядом. Но все любят вот эту картинку. Тут деньги сыпятся, горшок с золотом. Да? Я пришел за женщинами, за богатством. Говорю честно, я искренне. Наратама поет как? Мне не нужны богатства. Женщины, воспетые в мирской поэзии. И последователи. Но нам нужно богатство, да? Можно книги распространять. Как там наш этот караед? Спиногрыз. Как там наша жена, эта бесполезная личность? Надо на другую поменять. Ту люблю сильнее. Хотя она старше меня на 40 лет. Уже вообще заметался весь в непонятках. Откуда в сердце? Почему нас не беспокоит духовная жизнь-то? Потому что мы очень мало слушаем. Очень мало слушаем. О ком? О Кришне. Из чьих уст? Из уст преданных. Из уст преданных. Поэтому всегда говорят, слушайте Прабхупаду, слушайте Прабхупаду, слушайте. У Прабхупады не на разуме держалось все. А на чем? Ученики Прабхупады рассказывают, когда Прабхупада начинал петь Джайарадха, иногда он впадал в транс. Джайарадама. И все. И отключался. И они сидели и смотрели. И Прабхупада с закрытыми глазами долго-долго сидел. Потом включался и говорю, ой, извините, я старик. И начинал. После его ухода они только поняли, что с ним происходило. Он стеснялся. Поэтому, когда мы читаем книги Прабхупады, слушаем бхаджаны Прабхупады, слушаем его лекции, мы получаем знания, не информацию, знания получаем. И когда мы так мало слушаем Прабхупаду и так много слушаем всего остального, тогда мы просто умниками становимся. Превосхищаем публику какими-то новыми историями, новыми реализациями. Там. Но в нашем сердце желание достигнуть Кришны не развивается. Но желание достать Лакшми очень сильное. Очень продвинутый кришнаид с тремя дипломами, там Бхакти Шастры, Бхакти кто там, Бхакти Вайпава, Бхакти Вигьяна, Бхакти, кто там еще у нас, Сарвапаума, Бхатачарья. Хочется где-то выпендриваться все. Перед телевизором, на фотографиях с тем министром, с тем президентом, с тем президентом. Со всеми великими людьми хочется быть рядом. И все это на дело процветания, искон. Очень много что хочется. Все время занят. До Петьки нет дел мне. Я сегодня встречаюсь с очередным министром. Нет мне дел до Максимки. Пусть им занимаются всякие кураторы. Так может произойти. Можем очень высоко воспарить в сердце. И при этом быть большими знатоками вед. Шастрагья. Но в нашем сердце просто желание Лакшми. Хари Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы, замечания, поправки? Я не знаю. Я по расам еще нет. Не втыкаюсь. У меня еще другой уровень. Я в расах вообще ничего не смыслю. У меня одна раса. Раса Бхаса. Бхактивинода говорит. Стоит только какому-то саньяси просто затронуть его имя где-то в лекции, и он узнает об этом. Стоит ли какому-то саньяси не выразить почтение или критикнуть его, как в его сердце тут же возникает желание вас задавить? Пратиштха. Гордость и желание почести, желание уважения. Когда вы никто, вы не желаете уважения. Но когда вы победили вожделение, победили гнев, победили то, победили все, всех победили, вы думаете, ну теперь-то уж почему меня не уважают? Что за дела? Я говорю мягким голосом, никогда не гневаюсь, они меня опять не уважают. У них явно проблемы, пора их задавить. Бхактивинода так описывает, что когда человек успешен в чем-то, то рядом вместе с этим успехом пратиштха растет также. Он за это требует уважения к себе. Когда нет никакого успеха, мы очень простые. Очень простые. Мы приходим и начинаем всем рассказывать, что мы там чеканутые, что у меня болит то, болит все. Вообще я такой падший, пожалуйста, меня можете хоть куда там, на туалеты, на что угодно ставить, я лишь бы спастись хочу. Но когда мы уже продвинулись, это с какой стати я должен на туалетах быть? А? Это мы продвинулись. Поэтому Гаура Кишора Дас Бабаджи, он возле помойки воспевал. Вайшнавы отхожим местам поклонялись. Видишь, все наоборот. Чем больше продвинутости, тем более, так сказать, смиренное положение. А мы чем более продвинутые, вы что, мы заняты встречами с министрами. Иначе все погибнет. Говорится, по милости вайшнавов или из сердца. Две вещи. Вайшнавов – это значит, какая-то чистая личность нам может указать на это. Потому что если какая-то личность другая укажет нам, то же самое. Мы просто разгневаемся на нее. Глупцу давать же советы – это только яду прибавить. Поэтому Санатана Госвами, учитывая это в этикете, он говорит, ни в коем случае мы не должны поправлять равных. Это мы только наживем проблему. Конфронтация будет. Мы должны обратиться к его авторитету. То есть, кого он принимает авторитетом, к нему обратиться, чтобы он ему говорил об этом. Что если мы кого-то наставляем, кто нас не видит как садху, мы только с ним отношения портим. Даже если мы говорим абсолютные вещи, идеальные, тот человек нас не видит садху. Даже если вообще идеальный. Вот я буду Джанардану Прабу наставлять, что-то говорить о его недостатках. Если он не видит меня, что я лучше его, да, что я забочусь о нем, что у меня есть какое-то чувство к нему настоящее, он никогда не примет. Но когда он будет про себя думать, да, Лакшми Нарайана лучше меня, он заботится обо мне, он факт, он любит меня, тогда он будет это принимать. Но если он сам так не видит, он никогда не примет. Только будет расти неприязнь. Он будет искать. Чем больше я ему скажу о его недостатках, тем больше он во мне найдет недостатков. Такова природа людей, когда они обусловлены. Поэтому мы слушаем только от того, кого мы считаем лучше себя. От того мы принимаем. Да, извини, я постараюсь. Но если мы не видим человека, что он лучше нас, бесполезно. Поэтому Бхактивинода говорит, каждый мой господин. То есть он развил такую чистоту, что он других, даже непродвинутых, он видел более продвинутыми. Как Юдхиштхира он говорил, что я не нашел, кто был бы равен мне, все лучше меня. То есть каждый мог его поправить, Юдхиштхиру, и он принимал. Прислушивался, задумывался, потому что он считал, что все более продвинутые, более чистые люди. Простодушный, простолюдинов он даже воспринимал так, что они более чисты. Но мы нет. Если Вовке скажет Ананда, это бесполезно. Кто такой Ананда? Еще Вовке будет говорить. Вовка скажет, да кто он такой? Этот Лакшминарайан, что себе возомнил? Если б мне гуру сказал, очень часто мы слышим, это вот гурувада, если б мне гуру сказал, я бы тогда... Вот гуру бы мне сказал, отрежь голову себе, я бы отрезал. Ну да. Иллюзия. Говорится, мы должны отвергнуть гуру даже, если он чушь какую-то говорит. Но когда так широко распространен в сердце материализм, тогда вы говорите, если бы уж гуру мне сказал, то есть любую глупость, я бы тут же сделал бы ее. Не задумываясь. Если бы мне гуру указал на мой недостаток, вот тогда, бесполезно. Даже когда гуру вам укажет на недостаток, вас это срубит сразу. Что мы очень горды. Мы почти никого не видим лучше себя. Мы лицемерим, то есть обманываем себя. Есть такое понятие, самоиллюзия, называется кутинати. Когда мы думаем, что мы на самом деле кого-то принимаем за авторитета, но стоит тому, кого мы принимаем за авторитета, указать на наши недостатки. Все! Пока он говорит, о, Джасви Прабу, такой классный дом всегда нам предоставляет, квартир. Но только сказать, если уж есть какая-то паршивая личность у вас в Иркутске, так это Джасви, такой лицемер, такой... Представь, тот, кого ты встречаешь, и ты у тебя сразу настроение. Да? Ничего. Ключи потерял. Жена болеет. Эпидемия гриппа у нас сейчас в квартире. И так далее. Так ведь, да? Только представьте это на секунду. И так произойдет. Поэтому Прабхупада всегда говорил, духовная жизнь – это внутренняя жизнь. Когда вам не улыбаются, когда вам просто говорят, что ты тут улыбаешься, как дурачок, и вы это принимаете. Вот это сложно. Почти невозможно. А еще говорится самое сложное. Это отбросить свои планы. Это еще сложнее. Вам говорят, это все, вы говорите, да. Потом смотрите на часы, говорите, ну ладно, все хорошо. И идете делать то, что сейчас только вам говорили, не надо делать. Вы идете это делать. И вас это никак не коснулось. Но вы тут же кивали головой, да, так нельзя. Ой. Вы идете делать то, что вы сейчас только говорили, это такое безобразие, это... Замечали такой дур? Замечал? Я тоже. Вот от чего еще избавиться сложно. Видите, сколько много внутри. Поэтому говорится, духовная жизнь – внутренний процесс. Потому что мы очень много можем знать. Истории, всего, чего угодно. Но так и внутрь не поместить ничего. Не начать контролировать себя внутри, что в нашем сердце происходит. Наши желания. Это и называется контроль ума и чувств. На самом деле это и есть контроль ума и чувств. Тогда мы можем отказаться от чего-то, от какого-то плана, который очень сильно жаждем, прослушав какую-то лекцию, все, нет. и отбрасывает. Прочитав какие-то пару страниц, фу, это я. Все, я должен прекратить. Вот сложность. Вот это продвинутый. Это и есть продвинутый человек. Самый продвинутый. Как Алабандара его повел, говорит, пойдем, я тебе покажу богатство. И стал шлоки из Бхагавад-гиты цитировать. И он даже не вернулся обратно в царство. Он сказал, сейчас я с этим человеком пройду, там какое-то богатство мне еще. И он пошел. В царской одежде все. И шел, а тот ему цитировал Бхагавад-гиты стихи. И он шел, шел, говорит, все, я больше не могу. Содрал с себя все, выкинул и ушел на себя. Вот это продвинутый. Он так не говорил, да, ну ладно, я пошел в государство. Он тут же отказался от своих планов. Когда мы первый раз Бхагавад-гиту, наверняка многие читали, многие отказались от своих планов. Но это происходит в начале пути. Потом уже сложно отказываться. Хоть сколько читаешь. Хоть зачитайся уже. Все легко, просто. Уже сложно отказаться. Хватит уже. В прошлом году мы уже отказывались. Да? Сложно. Поэтому и говорится, что истинная реализация – это вот в этот момент отказываться, когда очень сложно. Тогда было очень легко это сделать. Столько страданий, столько разочарований. Сейчас мы поправили свое материальное положение, уже не так не страдаем, так не разочарованы. И поэтому эти книги читаются так легко и сладко. Вот ты его! И все, и свое. Гнем. Гнем рельсу за углом. Где мы все уже? Нас ничего не волнует. Свои планы и все. Вот я построил план и все. Уже. Хоть меня книгами засыпьте. Наше дело правое. Все. Это называется, что мы поправили свое материальное положение. Когда-то мы готовы были отречься от семьи, от детей, от богатства, от чего-то. Помните? Ты помнишь такое состояние? Ты помнишь? Ну, ты помнишь, да? А сейчас? Прабхупада часто говорил, вы так любите Кришну, представляете, Кришна приходит к вам вечером, вы дверь открываете, он говорит, дай-ка жену свою позови. А зачем? Да хочу с ней понаслаждаться. И вы, может быть, я на что сгожусь? Может, вы не хотите им отдавать ничего? Как они говорят, приходили и кричали, Гуру-кул, Гуру-кул, давайте Гуру-кул. 200-300 женщин. Гуру-кул, Гуру-кул, да мы отправим в эту Гуру-кул. Раз Гуру-кулы построили, давайте детей. Он болеет. Он такой, он беззащитный. Он такой, он сякой. Все. Не могут отдать. Но все кричали Гуру-кул. А как кому-то отдать? Нет, нужно. А вдруг его там изнасилуют? А вдруг там он упадет, пальчик сломает? А вдруг он глазиком на ветку наткнется и будет такой. А вдруг, ай, ой, и все. Как Гуру Махарадж говорит, алкоголик, он, говорит, такой очень отреченный, как саньяси. Ну попробуйте у него бутылку отобрать. Он вам горло перегрызет. Ну ему ничего не надо, у него нет ни семьи, ничего, он всего отрекся. Ради этой бутылки. И кажется, будто бы он отречен. Но попробуйте у него отнять бутылку. Стакан отнимите у него. И он вам горло перегрызет. Так и преданный, он может отказаться от семьи, от того, от всего. Но что-то у него может быть такое, что попробуйте, отберите, и он вам горло перегрызет. Плеер. Отберите у него плеер, и он вам перегрызет горло. Гамчу у него видели. Как это? Ты Мадхава Ачарья, да? Показывал. Рамануджа Ачарья. И они там вообще друг друга не переубивали. Все отреченные. Ну, голубины. Кажется, что мы отречены. Но не дай Бог задеть наше то, что к чему мы привязаны. Все. Кто-то к детям привязан. Ничего не надо. Но только затроньте его ребенка. Все. Кто-то там к чему-то, к вещи какой-то привязан. Кто-то к чему-то, к своему. Ну, очень надо. А? Шривас Прабху. Откуда он? Выкатился. Ну, конечно, я же там внизу слушаю. Я внизу слушаю все, от начала до конца. Да? Ты же внизу слушал? Ну, конечно. Я знаю. Вы вообще все внизу забираетесь и слушаете, а я же буду сидеть разговаривать. Это будет более лучше. Внизу там собираетесь и все. А я тут был часа. Есть вопросы какие-нибудь? Поэтому говорится, что мы не должны отказываться ложно. Мы должны это все занять, вовлечь. В этом суть. Мы это хотим наслаждаться, а надо вовлекать все просто. Все наши планы должны принадлежать одному плану. Как стать сознающим Кришну? И Рупа Госвами говорит, надо отбросить все то, что нам мешает осознать Кришну. Пока это помогает нам как-то осознавать что-то, даже какой-то недостаток он может дополнять наше сознание Кришны. Но как только мы под видом начинаем это делать, все разрушается. Вот как вы думаете, мне охота, чтобы у меня дом был, коттедж? Охота? Тебе охота? Ну, видишь. А я вот отказался от таких планов. Ну, охота, желание осталось, но я отказался. Ничего не делать, чтобы это желание реализовать. Поэтому я и говорил, человек слушает и реализует эти желания. Охота быть любимцем женщин, как вы думаете? Несомненно, охота. Все эти желания, они остаются в нашем сердце. Вопрос лишь, что будем мы их реализовывать или нет? Кутинати называется, план. А потом называется пхолан мукха, действие по этому плану. Так вот, на уровне кутинати и на уровне биджи можно остановить себя. Ну ладно, планы есть, не буду их осуществлять. Пусть они у меня сидят. Мне просто с этими планами хорошо жить. Потому что если планы еще отберут, то и так все отобрали, еще и планы отберут. Но от пхолан мукха можно отказаться, от действия реализовывать эти планы. Мы же начинаем реализовывать их. Вот в чем проблема. Знаем, что эти планы не совсем хорошие. Всем хочется дом, все, несомненно. Потому что когда вам будет уже 40, 50, вы в храме долго не протолчетесь. Болезни, молодежь придет, будет критиковать. Чего он там сидит внизу все время слушает? Опять не выспался, наверное, жену обнимал там полночи. Доказывал ей, что Кришна Верховная Личность Бога. Я тебе клянусь, что он Бог. Так в нашем сердце очень много может быть всякой ерунды. Внутренняя жизнь – это очень сложно. Внешняя жизнь достаточно легко достигается. Но внутрь, когда окунаешься, как вот Прабхупада пишет, путешествие вглубь себя – очень сложно. если нету еще правдивости, искренности, вот этого желания? Оно не развилось за какие-то годы следования чему-то. Очень сложно. Вот тогда, в тот момент, человек начинает думать, невозможно стать чистым преданным в этой жизни. Невозможно продвинуться. Я лишь немножко могу продвинуться. Он начинает так себя. Крушение называется. Сокрушаться начинает. Почему? Потому что он не хочет отречься, не может отречься. Это ему дорого. Он говорит, не, я не смогу так. Это там прохлада Махарадж, там Приаврата Прабу, Арджуна Прабу. Это они, Юдхиштхира Прабу, Кунти Деви Матаджи. А я-то кто? Гоха. Гоха из Иркутска. Я Санька из Иркутска. Как я смогу отречься? Ну как же там? Отсюда модельный кружок этот свой. Сложно. Поэтому внутренняя жизнь должна быть. Когда мы внутри культивируем, тогда на самом деле прогресс начинается. Это наш ум, он бегает туда-сюда, туда-сюда. Как легко предаемся, как трудно. Ой, семья, вспомнил про семью. Ой, мама болеет, папа болеет. Ой, ай, ай. Все, убежали, да? Инфантилизм – это когда человек до 40 лет мамин сын. Мама сказала то, мама сказала это. Мама, как там мама? 40 лет все как мама. Как мама-то? Мамочка то, ради мамочки. Мама сказала, не дружи с этим. Мама сказала, брось эту жену, она такая дурочка. Она тебя не ценит. Ты такой у меня сладкий, такой великий. А она дурочка, не видит счастья своего. Такие мужчины сейчас. Деградация мужчин приводит к эмансипации женщин. Не лыцари. Говорится, как женщины. Мужчины стали как женщины. Беззащитные. Они все ищут эту грудь, в которую поплакаться. Они даже женится ради того, чтобы была грудь, в которой можно выплакать свои скупые кшатрийские слезы. Чтоб меч кто-то подержал. Это он тяжелый такой. И они все возле мамы танцуют. Мать в Кунти. Не могут жить одни. Я вот вижу, очень многие мужчины не могут жить одни. Ни к чему не приспособлены. Именно психологически не могут. Они могут варить, жарить, парить, все. Но они не могут жить одни. Подавай обязательно, чтобы была какая-то. Шакти рядом, чтобы было. Шакти мое. Моя божественная энергия где-то потерялась. Либо мамка, либо кто-то должен быть рядом. И они говорят, ну как же, если я уйду, как же, они же пропадут. О, дворец, отпусти меня. О, мои жены, отпустите меня. О, мои дети, отпустите меня. О, мои подданные, отпустите меня. И всегда правда. Ну, если я, ну как же, она же помрет. Сразу без защиты останется, сразу убьют ее. Сразу убьют, только выйдут, сразу убьют ее. 150 человек прибежит, сразу убьют. Не, сначала изнасилуют, потом убьют. Как я могу уйти? 150 человек все время возле дверей толкутся. И все, ждут моей смерти. Как я ее покину? Как только я умру, сразу у детей все отберут. Хлеб, все, одежду, все, голод. Будут стоять голодные. Что случилось? Отец умер. Почему голод стоит на улице? Отец умер. Все сразу отобрали. Николая не двора. Так же думает, да, Лида? Если я куда денусь, все, всем хана. Кто же о них позаботится? Я же Кришна, я же забочусь. Любовь. Я же должен кого-то любить. А с кошкой что случится, если что со мной? Или с собачкой моей? Кто ее будет кормить? Она прям там задохнется в квартире. Будет прыгать, прыгать на батарейку и все. И голову себе расшибет. Если я покину этот мир, собачка-то моя, батарея будет биться головой. У кого есть собачки? Есть дома собачки? Нет. Кошки? Не умирайте. Иначе все, кошка ваша повесится. Выпрыгнет с пятого этажа вниз головой. Людей такие представляют. Поэтому в нашем сердце очень много всякой ерунды, хлама. Это вообще никого не интересует. Это называется анартха. То, что мы принимаем как артху, как ценность, но не имеет никакой ценности. Ни наши чувства не имеют никакой ценности по отношению к этому. Ничего. Как думаешь? Сейчас ты живешь один в храме. Чисти. Становись самостоятельно. Хватит уже. Иногда приходит время, когда надо взрослеть по-настоящему. Мужать. Да? Я на свадьбе. Пора мужать. Швабру ему дай. Ген, по цепочке, ну просто скажи, Ген, лекция-то закончилась же. Ген, тебя Шриваз зовет. В будочку. Он тебя в будочку хочет. Ну все. Пошли. Пошли в милицию. Пойдем. А что? Мне все равно по пути. Пойдем. Пойдемте. Еще не тай гуранга киджай. Шри Прабхупада киджай. Ты что, все это пишешь? Марат. Я помню, как все писали Харикешины лекции. Куча лекций написали. А теперь не знали, куда выкинуть. Серьезно.